Глава третья. Однажды осенним утром, подняв воротник своего пальто и шлепая по грязи, по переулкам и задворкам пробивался Иван Дмитрич к какому-то мещанину, чтобы получить по исполнительному листу. Настроение у него было мрачное, как всегда по утрам. В одном из переулков встретились ему два арестанта в кандалах и с ним и четыре конвойных с ружьями. Раньше Иван Дмитрич очень часто встречал арестантов, и всякий раз они возбуждали в нем чувство сострадания и неловкости. Теперь же эта встреча произвела на него какое-то особенное, странное впечатление. Ему вдруг почему-то показалось, что его тоже могут заковать в кандалы и таким же образом вести по грязи в тюрьму. Побывав у мещанина и возвращаясь к себе домой, он встретил около почты знакомого полицейского надзирателя, который поздоровался и прошел с ним по улице несколько шагов, и почему-то это показалось ему подозрительным. Дома целый день у него не выходили из головы арестанты и солдаты с ружьями, и непонятная душевная тревога мешала ему читать и сосредоточиться. Вечером он не зажигал у себя огня, а ночью не спал и все думал о том, что его могут арестовать, заковать и посадить в тюрьму. Он не знал за собой никакой вины и мог поручиться, что и в будущем никогда не убьет, не подожжет и не украдет. Но разве трудно совершить преступление нечаянно, невольно? И разве невозможна клевета, наконец, судебная ошибка? Ведь недаром же вековой народный опыт учит от сумы до от тюрьмы не зарекаться. А судебная ошибка при теперешнем судопроизводстве очень возможна, и в ней ничего нет мудреного. Люди, имеющие служебное и деловое отношение к чужому страданию, например, судьи, полицейские, врачи, с течением времени, в силу привычки, закаляются до такой степени, что хотели бы, да не могут относиться к своим клиентам иначе, как формально. С этой стороны они ничем не отличаются от мужика, который на задворках режет баранов и телят и не замечает крови. При формальном же, бездушном отношении к личности, для того, чтобы невинного человека лишить всех прав состояния и присудить каторги, судье нужно только одно – время. Только время на соблюдение кое-каких формальностей, за которые судье платят жалование, а затем все кончено. Ищи потом справедливости и защиты в этом маленьком грязном городишке за 200 верст от железной дороги. Да и не смешно ли помышлять о справедливости, когда всякое насилие встречается обществом как разумная и целесообразная необходимость, и всякий акт милосердия, например, оправдательный приговор, вызывает целый взрыв неудовлетворенного мстительного чувства? Утром Иван Дмитриевич поднялся с постели в ужасе, с холодным потом на лбу, совсем уже уверенный, что его могут арестовать каждую минуту. Если вчерашние тяжелые мысли так долго не оставляют его, думал он, то значит в них есть доля правды. Не могли же они в самом деле прийти в голову безо всякого повода? Городовой не спеша прошел мимо окон, это не даром. Вот два человека остановились около дома и молчат. Почему они молчат? И для Ивана Дмитрича наступили мучительные дни и ночи. Все проходившие мимо окон и входившие во двор казались шпионами и сыщиками. В полдень обыкновенный исправник проезжал на паре по улице. Это он ехал из своего подгородного имения в полицейское правление. Но Ивану Дмитричу казалось каждый раз, что он едет слишком быстро и с каким-то особым выражением. Очевидно, спешит объявить, что в городе проявился очень важный преступник. Иван Дмитрич вздрагивал при всяком звонке и стуке в ворота, томился, когда встречал у хозяйки нового человека, при встрече с полицейскими и жандармами улыбался и насвистывал, чтобы казаться равнодушным. Он не спал все ночи напролет, ожидая ареста, но громко храпел и вздыхал, как сонный, чтобы хозяйке казалось, что он спит, ведь если он не спит, то значит его мучают угрызение совести, какая улика? Факты и здравая логика убеждали его, что все эти страхи – вздор и психопатия, что в аресте и в тюрьме, если взглянуть на дело пошире, в сущности нет ничего страшного, была бы совесть спокойна. Но чем умнее и логичнее он рассуждал,